Слезы капали. У Гена есть стихотворение. Друзей теряют только раз. И след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давайте же его вернем, пока он площадь переходит. Давайте же его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим. Когда мы снимали «Слезы капали», я попросил композитора Гию Кончели написать на эти стихи музыку. Впервые, единственный раз, в моем фильме музыка писалась для стихов, а не наоборот. Мне очень хотелось, чтобы эта песня прозвучала в память о Гене. Записали аккомпанемент, пригласили певца. Мне все время казалось, что он поет не так. Я стал поправлять, подсказывать. «Сам спой под фонограмму», — сказал Кончели. «Понять не будет, как ты хочешь». Я спел. «Все, так и оставим», — сказал Кончели. Я сильно сомневался. Но он дал послушать запись Юрию Башмету. Башмет позвонил мне. «Кончели говорит, что вы хотите записать другого композитора. Не надо. Мне очень понравилось. Это с настроением и очень эмоционально». Очевидно, так получилось потому, что когда я пел, представлял Гену, нашу последнюю встречу, листы со стихами на ступеньках и как он уходит в ночь, и ушел. Когда записывали тот пробный вариант, приехали с телевидения брать интервью у Кончели. Заодно сняли и меня, как я пою в наушниках. А потом этот кадр показали в кинопанораме. И тут же раздался телефонный звонок из Ленинграда. «Ты уже и запел?» – спросил Конецкий. «Теперь тебе осталось только в балете поплясать». А теперь и Виктора тоже нет. Люди покупают вещи готовыми в магазинах, но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и поэтому люди больше не имеют друзей. Зорко лишь одно сердце. Самого главного глазами не увидишь. Сент-Экзюпери, «Маленький принц».